Ваш пластик. Лучший способ начать сокращать потребление пластика – внимательно посмотреть на вещи, которые вы используете ежедневно, такие как кондиционер для волос и зубная паста. Из этих предметов складывается регулярный объем выбрасываемого пластика. Вы удивитесь, узнав, сколько альтернативных товаров можно легко найти в магазинах.